Сейчас поясню. Как вы все можете заметить, уровень задания высок. Это задание сложности S. Не было еще никого, кто бы справился с такой задачей. В свете того, насколько широко распространились слухи, можно сделать вывод о том, что это задание необычайной сложности. Все внимание континента сейчас сосредоточено на нем, и, возможно, в случае провала аудитория будет сильно разочарована. Но это же вид. Не забывайте, он первым выполнил задание сложности А. Вы абсолютно правы, но... Кан Хансап достал платок и вытер пот со лба. Сейчас он чувствовал сильнейшее давление, так как, будучи человеком, живущим лишь на окладе, ему приходилось противоречить самому директору телеканала. Его рубашку уже можно было выжимать от пота, но он был обязан довести до руководства свое мнение. Нам следует поглубже разобрать уже выполненные видом задания. Например, в сражении с бессмертной армией сложность задания была А, однако в тот момент у него имелись союзники в лице орков и темных эльфов. Директор, соглашаясь, кивал головой. То был блестящий бой, где вид превратился в орка Каричи. По количеству скачиваний данный выпуск занимал одну из самых верхних позиций в рейтинге телеканала. Пожалуйста, продолжайте. Хорошо. В том масштабном сражении во время руководства войсками вид проявил просто невероятные тактические навыки и харизму. Каждое изменение ситуации на поле битвы было мгновенно проанализировано и решительно встречено. Он не упустил из виду ни единой детали. Кан Хансап не упустил возможность похвалить вида, так как директор являлся его фанатом. Совершенно точно не стоило осуждать или критиковать того внутри телекомпании. Если бы мы тогда поставили на место вида других игроков, даже умеющих превосходно сражаться, то они сбили бы в толпу орков и эльфов, после чего развернули нелепый и, скорее всего, провальный бой. Даже имея они самый высокий уровень в игре, вероятность их победы была бы низка. Все потому, что сильная сторона вида заключается в невероятных навыках ведения масштабных сражений. Согласен, умение командовать и управлять подчиненными – один из его козырей. Да, вы совершенно правы, директор. При наличии союзников вид получает несомненные преимущества. Это можно увидеть и в других выполненных им заданиях сложности А. Например, в сражении за честь императора Нифльхейма он встретился с костяным драконом, для победы над которым ему пришлось сильно попотеть. Директор вновь кивнул. Он понял, что так хотел донести начальник отдела планирования. Во время выполнения того задания виду пришлось совершить тяжелое путешествие сквозь ледяную пустыню севера, в пути преодолеть множество трудностей и только потом бросить вызов костяному дракону верхом на виверне. Ты хочешь сказать, что сейчас у вида мало шансов на победу? Да, наши эксперты говорят, что в этом задании у него опять будут союзники, но все равно справиться одному будет невероятно тяжело. Со своими скульптурами вид стал достаточно опытным и сильным, чтобы выполнять задание сложности А, но я считаю, что он не готов к сложности С. По правде говоря, задания сложности А по-прежнему считались весьма трудными для выполнения. В частности, недавняя трансляция на конкурирующем телеканале CTS Media, где игроки сражались против гигантских големов, моментально набрала 7% рейтинг по общему числу всех телезрителей. В то же время рейтинг самого телеканала превысил 60%. И помимо всего, если мы начнем трансляцию выполнения этого задания, весьма вероятно, что тайна личности вида будет раскрыта. Его личность, нам будет сложно скрыть, что бог войны вид и скульптор вид, на самом деле один и тот же человек, хм, а вот это проблема. Конечно, мы и так не сможем вечно скрывать данный факт, но в случае провала данного задания можем понести большие потери. Таким образом, я пришел к выводу, что еще рано делать нечто подобное. Директор и другие сотрудники телекомпании серьезно задумались. Даже при полной самоотдаче команды при выполнении такого задания будет сложно скрыть использовавшиеся видом навыки и умения. А ведь у нас был шанс первыми снять выполнение задания сложности S. Как жаль, собравшиеся все больше склонялись к мнению о том, что трансляции не быть. Дзынь, дзынь. В этот момент на столе перед Каном Хансапом зазвонил стационарный телефон. Он немного поразмыслил, после чего нажал кнопку принятия звонка. «Я сейчас на собрании». «В чем дело?» Из динамиков по громкой связи прозвучал голос секретарши. «Извините, пожалуйста, но вас просит к телефону». «Кто просит?» «Звонит господин Ли Хэн». «Ли Хэн, это же...» Лицо Кана Хансапа на мгновение застыло в изумлении. После чего он тут же обратился к директору и коллегам с объяснениями. Ли Хэн, это настоящее имя вида, да, тогда чего же вы ждете, ответьте. Через мгновение звонок перенаправили в зал совещаний. Здравствуйте, господин Кан. Ох, здравствуйте. Хочу вначале попросить прощения, что первым не позвонил вам. Нет, что вы. Все хорошо, я благополучно получил деньги на счет. Ли Хэну перевели оплату за последние серии телепередачи. По ним, в зависимости от рейтинга и скачиваний, к базовой ставке добавлялись различные доплаты, из-за чего по факту получалась весьма значительная сумма. Не надо благодарностей, это наша обязанность. Ахахаха, довольно рассмеялся Вит. Но все же я звоню по другому поводу. Хочу узнать, собираетесь ли вы транслировать выполняемые мною сейчас задания? Что же, это довольно непростой вопрос. Кан Хансап подробно разъяснил сложившуюся ситуацию. Поскольку данное задание было уровня сложности S, телекомпания, конечно же, хотела бы сделать серию передач. Так что, ничего не скрывая, Кан Хансап под молчаливую поддержку собравшихся коллег обстоятельно описал всю затруднительность их положения. И в данный момент мы как раз проводим совещание по поводу выпуска или отмены телепрограммы с вашими приключениями. Ли Хэн, не замечая состояния начальника Кана, ответил просто и ясно. Если вы этого хотите, то можете начинать работу. Что? Насколько я понимаю, если вы выпустите передачу, рейтинги вашего телеканала повысятся. Ну, и соответственно, когда это случится, к вам начнут обращаться новые рекламодатели. Вы правы, но озвученные проблемы. Если вам нужна эта программа, то вы обязаны ее провести. Ведь это выгодно как для зрителей, так и для вас. Вы повысите популярность телеканала, заработаете хорошую репутацию и привлечете новых рекламодателей. Ли Хэн объяснял предназначение и основные цели каждого телеканала начальнику отдела планирования, можно сказать, стрелянному воробью Кану Хансапу. Подумайте о зрителях. Чего хочет аудитория? Веселье и удовлетворение любопытства. Так не для того ли мы все делаем, чтобы дарить радость телезрителям? Как тогда телекомпания может пренебрегать интересами аудитории? Разве это нормально? Если вы уважаете своих зрителей, то просто обязаны доставить интересную им информацию первыми. Речь Ли Хэна, без сомнения, была достойна того, чтобы произносить ее где-нибудь на собрании журналистов или сотрудников различных телекомпаний. Я видел на сайте телеканала множество тем с просьбами осветить данное задание. Разумеется, заинтригованные игроки сейчас стучались, куда могли. Их запросы потоком поступали на большинство телеканалов, в том числе ЦТС и КМС Медиа. Кан Хансап с волнением ответил: «Конечно же, мы хотим снять программу, но не меньше желаем не нанести вам вреда. Что поделать, в жизни ничего не достается просто так. В мире не бывает свободных денег. И уж кто-кто, а Ли Хэн осознал это с раннего детства. Ну, а как же высокий уровень сложности задания? Я сделаю все возможное. Мы, конечно, постараемся во время монтажа скрыть тайну вашей личности, но вынуждены предупредить, что, весьма вероятно, люди узнают, что вы и есть бог войны вид. Поэтому спрашиваю сейчас, вы точно уверены, что готовы к такому?» Начальник отдела планирования Кан Хансап действительно не хотел навредить Ли Хэну, ведь его прежняя ипостась была настолько известна, что могла стать настоящей проблемой в игре за скульптора вида. Именно данный факт был основной причиной для того, чтобы отменить выпуск телепередачи. «Да, я готов». Прозвучавшая в голосе Ли Хэна решимость не давала усомниться в его заявлении. Однако в следующий момент его голос дрогнул, и он, судорожно вздохнув, продолжил: «Вот, только, пожалуйста, продолжайте. Я надеюсь, что и на этот раз будут выплачиваться дополнительные проценты. По договору они вроде как есть». Это было единственным, что тревожило Ли Хэна. Он не верил всяким обещаниям, купонам и акциям. КМС Медиа удалось добиться его доверия лишь после долгосрочных, постоянных и своевременных выплат. Данная компания действительно надежна, люди не зря им доверяют. После того, как Ли Хэн повесил трубку, атмосфера совещания резко изменилась. «Ну что, попытаемся?» «Да, давайте попробуем. Ли Хэн сам этого хочет, не говоря уже о зрителях». «Верно, начальник Хён, какие ожидаются рейтинги у телепрограммы?» «Хорошие, господин директор. Если мы начнем выпуск программы, полагаю, рейтинги будут весьма высоки. Возможно, мы даже привлечем людей, которые не смотрят игровые каналы, и как минимум получим 17% всей аудитории. Получается, реклама пойдет потоком, разумеется. Настрой на успех распространился по кабинету. Директор обратился к начальнику отдела планирования. Задание очень сложное. Как вы думаете, сумеет ли он его выполнить? Неизвестно. Но согласитесь, не за просто так же он получил от людей титул Бога войны. Вид обязательно рассмотрит все возможности и использует любые доступные средства для достижения цели. Получится у него или нет, это точно будет незабываемо. Во всех своих заданиях Вид всегда выдавал неожиданные и удивительные результаты, при этом никогда не действуя бездумно. Пускай сейчас он не показывал налево и направо свои силу и харизму, как во время игры в землю маги. Пребывая в королевской дороге, он лишь чередовал маски. Торговец, труженик, повар, скульптор, кузнец, портной и мошенник. Но все же, когда дело касалось схватки, даже в теле орка Коричи или скелета рыцаря, Вид показывал всем окружающим, что на самом деле из себя представляет. Доверие телекомпании к Виду было абсолютным, и вся нерешительность руководства заключалась лишь в нежелании навредить его огромной славе. Именно поэтому даже сейчас не было ни одного сотрудника среди собравшихся, кто бы был полностью уверен в правильности идеи выпуска телепередачи. В конце концов директор решился: «Тщательно подготовьтесь, мы начинаем работу над передачей. После того, как соберутся лучшие сотрудники, сразу приступаем к делу». Священники ордена Имбиню смогли почувствовать смерть своих собратьев из карательного отряда. В связи с этим в ордене начали собирать новую группу охотников. В ее состав вошли 30 темных рыцарей, 5 священников и 300 солдат. Темные рыцари оседлали резвых лошадей, а солдаты и священники сели на колесницы. Новый, более мобильный отряд начал преследовать Вида. Глава 2. Альянс освободителей. Вид занялся проверкой информации о реликвиях ордена Металлоста. Идентификация. Медная плита покоя. Прочность. 12-тысячная. Медная плита, открывающая путь к безмолвному миру мертвых. Данный предмет является основой существования ордена Металлоста и сейчас находится в чрезвычайно плачевном состоянии. Это одна из 5 священных реликвий ордена. В плохих руках она представляет собой угрозу мировому порядку, что явно доказали недавние события, когда охраняемый рыцарями-стражами реликвии захватил орден Имбиню. Значительные повреждения ограничили возможности плиты покоя. Ее нельзя починить никаким иным способом, кроме как божественной силой первосвященника ордена Металлоста. При каждом ее использовании прочность будет уменьшаться. Требование наличия признания ордена Металлоста и 2000 веры. Эффекты. Позволяет отправлять мертвых вместо вечного покоя, усмирять оживленную нежить или усиливать ее, повысив защиту от светлой магии. Овладевшая реликвией нежить сможет избежать мира мертвых и получит высокий уровень здоровья, маны и силы. Позволяет создавать, призывать и контролировать демонических монстров. Дает право объявлять смертный приговор. У приговоренного им в течение суток не будут восстанавливаться здоровье и мана. Медная плита, отправляющая умерших в мир вечного покоя. Она позволяла обращать трупы в нежить, из-за чего для некромантов становилось невероятно ценным предметом. Не говоря уже о том, что смертный приговор являлся огромным ослабляющим проклятием для живых. Жаль, все не так радужно, как мне бы хотелось. Рассматривая плиту покоя, Вид испытывал сожаление. При каждом использовании реликвии ее прочность будет уменьшаться. И в том состоянии, в котором она попала к нему в руки, сделать это можно будет всего-навсего несколько раз. Если же святыня разрушится, то, вероятнее всего, того, кто поспособствовал этому, постигнет невероятное проклятие, не говоря уже о том, что он станет врагом ордена Металлоста. Так, следующий предмет, идентификация, символ Альянса, трость, прочность, 139/200, урон, 15, трость, ставшая символом Альянса между орденом Металлоста и 3 племенами, обычный предмет после наложения божественного благословения теперь наделен святой силой. После возобновления Альянса можно раскрыть скрытые эффекты предмета. Однако за каждое использование силы будет предъявлена соответствующая плата. Требование наличия признания ордена Металлоста и 2000 веры. Эффекты. Увеличение святой мощи на 5%. Медная плита покоя и трость. 2 священные реликвии, которые можно будет использовать в борьбе против ордена Имбиню. И от грамотного их применения вполне возможно, будет зависеть положение дел на поле битвы. Ночью следующего дня Вид добрался до первого союзника ордена Металлоста, деревни племени Бежагви. Внешне ее обитатели походили больше на монстров, нежели людей. Их голову украшало лишь несколько длинных прядей волос, в то время как подбородок сильно выдавался вперед. Вооружены они были копьями. На входе в поселение Вит и Смит оказались в окружении воинов племени. «Мы, представители ордена Металлоста, пришли к вам для того, чтобы получить поддержку в виде союзных войск», — расправив грудь, Вит сразу перешел к делу. Его слова подняли шум среди воинов, после чего вперед выступил мускулистый мужчина, верхнюю часть тела которого полностью покрывали татуировки. «Если вы представители ордена Металлоста, то вы наши братья. Мы приветствуем вас. Повторите, пожалуйста, зачем вы явились?» «Мы пришли получить союзную помощь для противостояния ордену Эмбиню». Вышедший вперед воин вонзил в землю копье. «Орден Эмбиню могущественен. Безусловно, нам не нравится их деятельность, но почему мы должны проливать из-за этого кровь?» Вид быстро огляделся. «Не существует универсального метода ведения переговоров. Всегда важно оценивать текущую ситуацию, так как даже хорошие доводы, сказанные в неподходящий момент, обернутся пустым звуком». Сейчас Вида окружали напряженно сверкавшие глазами воины. На их лицах не читалось ни страха, ни колебания. У многих в снаряжении узнавались охотничьи трофеи, такие как усы калатропов, рога и шкуры черных кабанов и других монстров. «Это я и хотел бы обсудить с представителем племени Бежагви. Вы можете говорить от имени племени. Я великий воин. Я охочусь на опасных и страшных монстров, чем не раз доказывал, что являюсь самым сильным в поселении. Поэтому вполне могу говорить от всего племени». Вид продолжил несколько мягче. «Хорошо. Вы, великий воин племени Бежагви, назвали меня братом. Я прошу вашей помощи, так как считаю, что братья должны помогать друг другу преодолевать трудности. Если же в тяжелое время они нарушают обещания, то тогда орден Металлоста и племя Бежагви нельзя считать таковыми». Воин энергично покивал головой. «Вместе братья способны преодолеть любые препятствия. Мы, племя Бежагви, готовы сражаться с орденом Металлоста до победного конца». «Да, да, да». Собравшиеся вокруг воины, покачивая вскинутыми вверх копьями, разразились радостными криками поддержки. Без сомнения, это был успех в привлечении сил первого племени. «Альянс освободителей, к вам присоединилось племя Бежагви, которое охотится на реке Плача. Слава переговорщика повышается на 100, обаяние возрастает на 50, великий воин продолжил. «Правда, в отличие от нашего племени, два оставшихся уговорить будет труднее. Мы все помним данное обещание, но каждый связан собственными обстоятельствами. Для противостояния ордену Эмбиню понадобятся все силы, в особенности мощь племени Сармя». Вид, сидя на желтом, неспешно приближался к местоположению второго племени. Округу оглашали размеренные удары копыт, вызванные ленивыми движениями быка. Разговор с племенем Бежагви завершился их обещанием. «После того, как соберутся все племена, мы атакуем орден Эмбиню, уничтожим их крепости, освободим плененных членов ордена Металлоста». Так что, заручившись первым согласием, Вит направился за оставшимися двумя. На скалистой горе, похожей на перевернутый нож, росли диковинные растения и цветы, которых нельзя было встретить на Версальском континенте. Отряд взбирался на горный хребет, напоминавший собой изогнутую спину верблюда. Наклон был довольно крутым, но желтый уверенно двигался вперед. В какой-то момент раздались голоса фениксов. «Хозяин, отряд преследователей находится от нас на расстоянии 5 часов. Если мы продолжим двигаться в том же темпе, они, несомненно, догонят». «Каков их состав?» 20 рыцарей, 300 солдат и 5 священников. Они до сих пор нас недооценивают. Всего-то 20 рыцарей. Это не то количество, что я ожидал». Слова, которые бы никогда не прозвучали из уст обычного скульптора. Но план Вида в том и состоял, чтобы выманивать как можно большее число преследователей, тем самым ослабляя орден Эмбиню. Перед захватом крепости он хотел максимально сократить численность врага, ведь в задании уровня сложности С, даже при наличии объединенной силы трех племен, стоит ожидать очень напряженную битву. Тактика, которая предусматривала уничтожение вражеских рядов по частям, заранее продуманная и притворенная в жизнь для ослабления армии врага, и сейчас предстоит уничтожить очередной кусочек. Почему мы опять медлим? Нам нужно спешить, пока враг нас не нагнал. Однако Вит не обращал внимания на возгласы пьяницы Смита. Его мозг с хладнокровной точностью просчитывал каждый последующий шаг. «Ледяной дракон, фениксы. Приказывай, хозяин. Не нужно ждать, пока нас догонит. Летите и уничтожьте их, но вы не должны понести каких-либо потерь. Будет исполнено, хозяин. Можешь не беспокоиться, ледяной дракон, ты главный. Вернись с фениксами в целости и сохранности. Спасибо за веру в меня, хозяин. Ледяной дракон и фениксы, захлопав крыльями, полетели назад. Из-за предрасположенности к огню фениксы по своей сути были яростными и отважными. А вот ледяной дракон, наоборот, сильно любил и оберегал себя, потому Вит и решил доверить ему роль главного. Это мои скульптуры. Только я имею право бронить и наказывать их. И потому не потерплю вида того, как кто-то другой мучает моих созданий. Если бы не это, Вит ни за что не доверил главенство глупому и трусливому ледяному дракону. Через некоторое время западная часть неба стала светлеть, потом оттуда повеяло холодом, вероятно, из-за ледяного дыхания, после чего в небо взвился густой столб дыма. То были огненные и ледяные атаки. Даже в сложившейся ситуации Вит старался по максимуму развивать способности своих созданий. После получения известия о разгроме группы карателей в Ордене Эмбиню тут же сформировали очередной отряд. В него уже вошло 40 рыцарей, 10 священников, трое магов и 300 солдат. Вид предвкушающе сглотнул слюну. Отряды карателей догоняли все быстрее, и главное, их боевая мощь с каждым разом становилась все больше. Так что веселье и азарт от преследования стремительно увеличивались. Наличие опасности побуждало Вида к действиям, делало таким же активным, как и во времена противостояния с кланом вампиров Джалия в компании Альберна. Второе племя, заключившее союз с орденом Металлоста, носило название Ракия. Оно славилось воинами и шаманами. Мы помним о заключенном договоре, но прошло слишком много времени, и мы обязаны проверить, достойны ли вы как представители ордена командовать нами в предстоящем сражении. Великий вождь племени Ракия встретил Вида, не проявив ни радости, ни возмущения. Но как нам доказать, что мы достойные союзники? Могущество ордена Эмбиню заключается в умении наводить страх. Мы проверим твою смелость, чтобы убедиться в том, что ты сможешь противостоять их силе. Испытание на храбрость заключалось в том, что Вид в полном одиночестве должен был пересечь долину мужества. Данное место посещал каждый из жителей поселения во время ритуала вступления во взрослую жизнь. Вид, не вдаваясь в подробности, сразу же согласился. «Я докажу вам, что обладаю достаточной отвагой, ведь по факту у него все равно не было другого выбора, и пока он сам не решится отказаться от задания, оставалось двигаться только вперед. Долина мужества». Вид отважно шагал в кромешной тьме. В ней от звука шелеста листьев волосы сами собой были готовы встать дыбом, а голову не покидала навязчивая мысль, что сейчас кто-то обязательно должен выскочить. Испытание проходило в идеально подходившем для этого месте. Без сомнения, именно тут каждый мог проверить свою истинную храбрость. Множество различных фантазий так и норовило парализовать сердце. И если им это удавалось, то зародившийся страх разрастался, заставляя бояться звуков собственных шагов или обычной игры теней. Он все рос и рос, пока в итоге вступивший сюда не мог сделать больше ни шагу. И это была лишь часть ощущений, несомых долиной. Во время движения через скальные проходы шириной всего в 50 сантиметров или же густые кустарники проходивших испытания не покидали мысли, что сейчас кто-то в них вцепится. Подобные ситуации непрерывно нагоняли парализующий страх, заставлявший замереть на месте и в конце концов сдаться. Порой проходившим испытания самим хотелось, чтобы и вправду кто-нибудь появился, и инстинкт самосохранения наконец перестал пребывать в постоянном напряжении. Но этого не происходило, и в кромешной тьме приходилось двигаться практически наугад. Долина мужества, несомненно, наводила настоящую панику и ужас. Тем не менее Вид шел и бормотал себе под нос. Шпинат – $2.50, кунжутные листья по доллару, яйца – $1.70, и сосиски по 4. Обычные финансовые расходы за неделю. Так как вокруг было темно и тихо, окружающая атмосфера идеально подходила Виду для неспешного расчета хозяйственных расходов. Точно, еще оливковое масло закончилось. Пока действуют купоны, нужно выбраться за покупками. Как раз на этой неделе в супермаркете проводится акция. Заодно, схожу, прикуплю те хорошие розовые резиновые перчатки. Расчет нескончаемого списка покупок, времяпровождение которое виду не нравилось больше всего на свете, ведь будущие покупки уже сейчас вызывали болезненное чувство утраты. Общая сумма расходов повысилась на $8 по сравнению с прошлым месяцем, все из-за 24-часовых акций. Чертов рост цен, а тут еще и газ подорожал, ведь мог припомнить расходы за каждый день. Более того, был способен моментально перечислить все колебания трат за несколько прошедших месяцев. Он пытался экономить, экономить и еще раз экономить, но расходы все равно не уменьшались. И эта проблема, которая обычно волновала домохозяек, тревожила душу вида. Если траты один раз увеличились, в будущем они уже никогда не уменьшатся. Им велась отчаянная борьба с расходами, ведь наличие большого дохода абсолютно не означало, что люди с каждым месяцем все больше богатели. При любой зарплате для этого требовалась работа по управлению финансами и сокращению расточительности. Не надо было покупать ту соль, нужно жить скромнее. Голос вида был пропитан самокритикой и сожалением, ведь маленькие затраты в итоге собирались в огромную черную дыру расходов. И вот, думая об этом, вид достиг выхода из долины мужества. К этому моменту его лицо осунулось, показывая всю невообразимость пережитых во время расчетов мучения и ужаса. Дзынь. Благополучное завершение испытания долины мужества. Вам удалось поставить временный рекорд. Вы достигли конечного пункта гораздо быстрее всех юношей, проходивших это испытание во время вступления во взрослую жизнь. Добавлена новая характеристика. Сила духа. Сила духа увеличивает концентрацию, повышает вероятность того, что, независимо от ситуации, способности и заклинания сработают успешно, повышает урон в ближнем бою. Воины, авантюристы и маги будут восхищаться и уважать героев с высоким показателем силы духа, увеличивает скорость развития боевого духа. В данную характеристику нельзя вкладывать очки, она повышается автоматически в соответствии с действиями героя. Вы получили титул храбрец, слава повысилась на 200, храбрость увеличивается на 80. Боевой дух повышается на 10, лидерство увеличивается на 5. Великий вождь племени Ракии и обычные воины ждали около выхода. Стоило только виду появиться, как все бросились к нему. Вождь с болтающимися кольцами в носу вскинул руки к небу. Наш брат прошел испытание, и следуя обещанию, мы поможем захватить крепость Ордена Эмбеню. Да, воины вскинули копья и закричали, выказывая уважение. Пьяница Смиджи, показывая своим видом, что не сомневался в успехе, похлопал вида по плечу. «Полагаю, долина мужества далась тебе не так уж и просто». Вид посмотрел на него усталыми глазами. «Да, это было ужасно, но все уже позади. Просто запомни это как ценный опыт. Опыт. Я вынужден проходить через это каждый месяц». Ответ показался странным, но Смит списал это на пережитые ужасы. «Пока мы ждали, вождь рассказал, что обитающие в долине духи племени Ракии невероятно страшны. Скажи, действительно ли это так, и как они выглядят?» Вид покачал головой. «Я не знаю. Духи умерших. Какой страх они могли навести, если настоящий ужас – это ежемесячные расходы?» И хотя духи, передвигаясь за спиной и деревьями, старательно скрывались, любой из проходивших испытания инстинктивно чувствовал их потустороннее присутствие. Любой, кроме глубоко задумавшегося вида, который переживал собственные ужасы. Дзынь. Альянс освободителей. К вам присоединилось племя Ракии, которое охотится на реке Плача. Слава переговорщика повышается на 200. Обаяние возрастает на 60. Заручившись очередной поддержкой, вид направился к последнему оставшемуся племени. К этому моменту отряд карателей уже успел нагнать его и расположиться впереди на равнине. Темные рыцари и священники ордена Эмбеню блокировали путь к третьему племени. Ледяной дракон, фениксы, сотрите их с лица земли. Будет сделано, хозяин. Ледяной дракон и фениксы с налету вступили в бой с силами противника. Виджи, сложив руки на груди, внимательно наблюдал за происходившим сражением. В последнее время он намеренно создавал для оживления лишь летающих созданий. На его взгляд, подобные творения имели более высокую выживаемость, нежели обычные монстры. Они, несомненно, превосходят наземных существ, ведь если окружить и атаковать наземных монстров, то с высокой вероятностью, несмотря ни на какое сопротивление, они в конце концов погибнут. Однако к летающим созданиям это не относилось. Для охоты на них требовался целый отряд лучников или магов. В дальнейшем вид собирался создать идеальное создание такое, чтобы после оживления могло эффективно действовать как на земле, так и в небе. Но пока большинство его слуг было именно воздушного типа, отряд карателей Мбеню попал в непростую ситуацию. Своей мощью фениксы подавляли любое действие противников. Огненный взрыв. В то время, как маги использовали одни из самых разрушительных заклинаний, фениксы лишь усерднее неслись к их эпицентру. Он мой, я первым увидел. Неважно, все равно я поглощу. Фениксы соперничали между собой за то, чтобы проглотить разрушительную суть огненных заклинаний. Поскольку за счет своей способности поглощать огонь они моментально восстанавливали здоровье и ману. По этой же причине, летя низко над землей, фениксы непрерывно изрыгали огонь, делая все для того, чтобы он посильнее распространился на деревьях и земле, после чего у них появился бы неограниченный источник дополнительной мощи. Для эффективной борьбы с фениксами требовалось использовать священную силу, черную магию или заклинания, похищавшие ману, или же самое разрушительное, заклинание холода. Если же ничего из перечисленного не имелось, то у сражавшихся с ними противников фактически не оставалось ни единого шанса на победу. Именно поэтому, спустившись на горящую землю, фениксы теперь смело хлопали своими огненными крыльями и изрыгали пламя на темных рыцарей. Рамэм, своим яростным наскоком фениксы нанесли намного больше урона, нежели ревущий ледяной дракон. Тот в этот момент спустился на землю и стал давить лапами противников. В мгновение ока ряды карателей ордена Мбеню уменьшились более чем вдвое. Именно такой и была настоящая мощь оживленных скульптур. У вида из-за открывшегося перед ним зрелища даже мелькнула мысль создать целую армию огненных фениксов. Если бы я мог оживить сразу 30 существ, то сделал бы их непобедимыми. 30 фениксов могло бы в буквальном смысле сотворить ад на земле. Благодаря же своей способности получать силу из пламени они бы стали практически неуязвимыми. Погодные условия на такое количество огненных созданий влияли бы лишь при очень низкой температуре или сильном ливне. Только вот проблема была в том, что скульптуры очень дорожили своей индивидуальностью, и ко всем себе подобным относились достаточно враждебно. В крайнем случае они могли даже начать сражаться друг с другом. И чем выше были очки вложенной характеристики искусства и их уровни, тем сильнее оживленные создания чувствовали потребность в собственной уникальности и неповторимости. На текущий момент из-за значений характеристик лидерства и харизмы виду было сложно контролировать больше 10 скульптур одного типа. Но о, желтый, вперед, му, вид верхом на быке врезался в оставшиеся ряды противника. За уничтожение этого отряда, как и предыдущих, желтый, ледяной дракон и фениксы успевали получить 2-3 новых уровня. Не говоря уже о собранном трофейном оружии и вещах, до прибытия к третьему племени очередной отряд карателей вновь нагнал вида. В этот раз он состоял из 60 темных рыцарей, 10 священников, 10 магов и 400 обычных воинов. Целая армия кровожадных врагов, и она направлялась прямиком к виду. Темные рыцари, священники, маги и воины, все на лошадях и быстро нас догоняют. Доклад об опасности пришел от одного из фениксов, действовавших в качестве разведчиков по 5 направлениям. Обдумав новость, вид погладил верного быка по шее. «Теперь нам нельзя задерживаться, желтый. Если будем лениться, то скоро на ужин будет приготовлена вкусная говядина». Желтый, который так каждый раз переживал до выпадения волос во время приготовления какого-нибудь блюда, сейчас, взглянув в глаза хозяина, однозначно говорившие, что на ужин может быть говяжья похлебка, проникся до последней косточки. Му, бык моментально рванул вперед, полностью задействовав мускулистое тело. Сейчас на такой скорости он был способен с легкостью обогнать большинство лошадей. При этом, мчась по холмам и склонам, желтый не останавливался для передышки. «Эй, ледяной дракон, слушаю, хозяин, иди дыхни пару раз на преследователей и сразу же возвращайся». Весьма скоро ледяное дыхание обрушилось на воинов ордена Мбеню. Подобно утреннему молоку, стакан которого полезно выпивать каждый день, вид заставлял дракона постоянно практиковать навык дыхания. Неожиданный налет нанес значительный урон преследователям, многие из которых из-за обморожения теперь находились на грани жизни и смерти. Фениксы. Да, хозяин, разведите огонь, устройте им пожар, когда они достигнут гор или леса. Вида совершенно не заботила сохранность природы. Так что, используя мощь пламени, фениксы безжалостно атаковали преследователей, как только те забирались в леса или легко воспламенявшиеся камышовые заросли. Ледяной дракон, где здесь поблизости какое-нибудь ущелье или лес, на западе, если немного проскакать, тогда сейчас направляемся туда, ведь специально выбирал труднопроходимые для армии противника места, в сложившихся обстоятельствах честные сражения лицом к лицу, рыцарские поединки за честь и благородные сражения не на жизнь, а на смерть его совершенно не интересовали, все это вообще было не про него, несмотря даже на то, что священники и маги использовали защитные заклинания, каждое дыхание ледяного дракона уносило несколько десятков противников. А из-за того, что земля насквозь промерзала, и лошади поскальзывались или вообще падали замертво, скорость приближения отряда карателей снизилась. Однако в какой-то момент все использовавшиеся способы стали неэффективны, так как остатки преследователей, будто получив второе дыхание, быстро начали нагонять. В чем-то это походило на отчаянный рывок, использованный как последний шанс, чтобы захватить свою цель. Очень скоро даже вид смог увидеть пыль от погони. Все, нам конец, они уже близко. Пьяница Смит в отчаянии приложился к бутылке, словно пил в последний раз. Вот только вид не считал это концом. Он заранее предполагал такое развитие событий и на этот случай кое-что заготовил. Похоже, пришло время понаставить им палок в колеса. План вида состоял в том, чтобы пересекать те места, где имелись скопления монстров, провоцируя тех на столкновение с преследователями. В своем бегстве вид превосходил речного вьюна, который в чистой воде нагонял непроглядную муть. Тем не менее каратели, пережив дыхание ледяного дракона, пламя фениксов, всевозможные препятствия, к которым теперь добавились еще и монстры, все равно упорно двигались вперед. Темные рыцари и воины уничтожали всех кинувшихся на них монстров, но в итоге все же несли постоянные небольшие потери. Численность преследователей уменьшалась, а их запасы сил истощались. Уже дошло до того, что лошади замертво падали на землю с пеной во рту, а преданные маги и священники теряли всякое желание продолжать какую-либо погоню. И тут вид выскочил на поле с лекарственными травами, полностью желтые. Оно было просто переполнено самыми дорогостоящими растениями, теми самыми, что способствовали развитию мужской силы.